Глава 13. Свадьба Евлогия Шнейдера. Сен-Жюст оглядел мужчину с головы до ног, точно опасаясь, что имеет дело с сумасшедшим. «И вы прибыли?» «Как вы сказали?» — спросил он. «По поручению вашего коллеги Леба». «Чтобы сообщить мне...» Мужчина снова понизил голос так, что Шарль не смог расслышать ни слова. Секретарь же давно ушел в типографию, захватив с собой новые постановления Сен-Жюста. «Не может быть!» — воскликнул проконсул, переходя от надежды к сомнению. Настолько невероятной казалась ему полученная им новость. «Тем не менее, это так!» — возразил посланец. «Да он никогда не осмелится!» — сказал Сен-Жюст, сжимая челюсти, и в его глазах промелькнула вспышка ненависти. Его гусары смерти завладели воротами и не дали их закрыть. «Кёльнскими воротами?» «Кёльнскими воротами. Именно теми, которые обращены в сторону неприятеля?» «Да, именно теми самыми. Невзирая на мое категорическое распоряжение?» «Невзирая на твое категорическое распоряжение. Какую же причину выдвинули гусары, чтобы помешать закрыть ворота в 3 часа, когда существует строгий приказ закрывать в этот час все ворота Страсбура и нарушителям грозит смертная казнь? Они сказали, что комиссар республики возвращается в город через эти ворота вместе со своей невестой. Невеста Евлогия Шнейдера? Невеста кёльнского капуцина?» Сен-Жюст огляделся по сторонам, явно отыскивая Шарля в сумраке, постепенно окутывавшем комнату. «Если ты ищешь меня, гражданин Сен-Жюст, я здесь», — промолвил юноша, приближаясь к нему. «Да подойди сюда! Ты слышал, что твой учитель греческого языка собирается жениться?» В тот же миг юноша вспомнил случай с мадемуазель де Брён. «Рассказ о моих предположениях занял бы слишком много времени». «Нет уж, расскажи», — сказал Сен-Жюст со смехом, — «мы никуда не спешим». И Шарль поведал об обеде у Евлогия, упомянув эпизод с девушкой и палачом. На протяжении этого рассказа голова Сен-Жюста оставалась неподвижной, но весь он был охвачен лихорадочным волнением. Внезапно послышался сильный шум на одной из улиц, ведущей от кёльнских ворот к ратуше. Сен-Жюст, несомненно, догадался о причине шума, ибо сказал Шарлю: «Ты волен уйти, дитя мое, но если ты хочешь присутствовать при великом акте правосудия, оставайся». Любопытство не позволило Шарлю уйти, и он остался. Гонец подошел к окну и отдернул штору. «Эй, глядите!» — вскричал он. «Вот доказательство, что я не ошибся! Он здесь!» «Открой окно!» — приказал Сен-Жюст. Гонец повиновался. Окно выходило на балкон, нависавший над улицей. Сен-Жюст вышел на балкон. По его знаку Шарль и гонец последовали за ним. Пробили башенные часы, и Сен-Жюст обернулся. Было ровно 4 часа. Кортеж въезжал на площадь. 4 скороходов в одеждах национальных цветов бежали перед открытой, несмотря на хмурую погоду, коляской Шнейдера, которую тянули 6 лошадей. Сам жених и его роскошно одетая, сияющая молодостью и красотой невеста сидели в глубине кареты, а черные всадники, гусары смерти, неизменный его эскорт, саблями наголо горцевали вокруг экипажа, отгоняя ударами плашмя во имя равенства и братства зевак, подходивших слишком близко к жениху и невесте. Вслед за ними тащилась низкая красная повозка с огромными колесами и 2 запряженными лошадьми, разукрашенными 3-цветными лентами. Она везла доски, перекладины и ступени, также красного цвета. Повозкой правили 2 мужчин зловещего вида в черных блузах и алых колпаках с широкой кокардой. Они перебрасывались с гусарами смерти мрачными шутками. Наконец, в хвосте кортежа ехала небольшая двуколка, а в ней сидел худой, бледный, серьезный человек. Зеваки с любопытством указывали на него пальцами, боязливо шепча друг другу на ухо лишь 2 слова: «Мэтр Никола». Вся эта сцена была залита светом факелов. Их несли мужчины, выстроенные в 2 шеренги. Шнейдер собирался представить свою невесту Сен-Жюсту, который, как нам уже известно, вышел на балкон, чтобы встретить комиссара. Спокойный, суровый, невозмутимый, как статуя правосудия, Сен-Джуст отнюдь не пользовался популярностью, его боялись и уважали. Когда собравшиеся внизу люди увидели его на балконе, в костюме народного представителя, в шляпе с плюмажем, с трехцветным поясом и саблей на боку, которую он умел пускать в ход при случае, когда оказывался перед лицом врага, не раздалось приветственных возгласов. Лишь робкий шепот пробежал по рядам. Затем толпа подалась назад, оставляя свободным большой освещенный круг, куда въехала карета с женихом и невестой, повозка с гильотиной и двуколка с палачом. Сен-Жюст махнул рукой, призывая всех умолкнуть, и люди, как уже было сказано, не только замолчали, но и попятились назад. Все решили, что Сен-Жюст первым возьмет слово. В самом деле, после повелительного жеста, исполненного царственного достоинства, он собрался заговорить, но вдруг, к величайшему изумлению зрителей, девушка быстрым движением открыла дверцу кареты, спрыгнула на землю, закрыла дверцу и, став на мостовой на колени, вскричала посреди торжественной тишины: «Правосудие, гражданин! Я требую его у Сен-Жюста и конвента!» «Против кого ты выступаешь?» — спросил Сен-Жюст звенящим резким голосом. «Против этого человека! Против Евлогия Шнейдера! Против чрезвычайного комиссара республики!» «Говори, что он сделал?» — спросил Сен-Жюст. «Правосудие слушает тебя!» И тогда, взволнованным голосом, но уверенно и громко, девушка рассказала о своей страшной драме, о смерти матери, об аресте отца, об эшафоте, установленном перед ее домом, о предложенном ей выборе и при каждой ужасной подробности, в которую, казалось, с трудом верили слушатели, она призывала в свидетели то палача, то его подручных, то гусаров смерти, то, наконец, самого Шнейдера, и каждый, к кому она обращалась, отвечал: «Да, это правда». Исключение составлял ошеломленный Шнейдер, съежившийся словно ягуар перед прыжком, но тоже подтвердивший ее слова своим молчанием. Сен-Жюст, кусая пальцы, выслушал ее до конца и сказал: «Ты требовала справедливости, гражданка Клотильда Брён, и ты ее получишь. Но скажи, что бы ты сделала, если бы я не был расположен вершить суд?» Девушка достала спрятанный на груди кинжал. «Я бы заколола его сегодня вечером в постели», — сказала она. «Шарлотта Корде научила нас обращаться с маратами. А теперь», — прибавила она, — «теперь, когда я вольна удалиться, чтобы оплакивать свою мать и утешать своего отца, я прошу тебя помиловать этого человека». При словах «помиловать этого человека» Сен-Жюст вздрогнул, как будто его ужалила змея. «Помиловать его?» — вскричал он, стукнув кулаком по перилам балкона. «Помиловать этого мерзавца? Помиловать кёльнского капуцина? Ты шутишь, девушка? Если бы я это сделал, правосудие расправило бы свои крылья и улетело бы от нас навсегда. Помиловать?» И его голос прогремел со страшной силой, так что было слышно повсюду: «На гильотину его!» Бледный, худой и серьезный человек спустился со своей двуколки, встал под балконом, снял шляпу и поклонился. «Должен ли я отрубить ему голову, гражданин Сен-Жюст?» — смиренно спросил он. «К несчастью, я не имею на это права», — отвечал Сен-Жюст. «Не то через четверть часа человечество было бы отомщено. Однако судьба чрезвычайного комиссара республики зависит от революционного трибунала, а не от меня. Нет, пока пусть его подвергнут наказанию, которое он сам придумал. Привяжите его к гильотине. Сейчас позор, а позже смерть». И величественным жестом он протянул руку в сторону Парижа. Затем, исполнив до конца свою роль в этой драме, он подтолкнул вперед гонца, принесшего ему весть о том, что его распоряжения были нарушены, а также маленького Шарля, которому он только что вернул свободу, свершив тем самым другой акт справедливости, закрыл окно и положил руку на плечо мальчика со словами: «Никогда не забывай о том, что сейчас видел, «Если когда-нибудь кто-то скажет при тебе, что Сен-Жюст не друг революции, свободы и справедливости, скажи в полный голос, что это неправда, а теперь ступай куда хочешь, ты свободен». В порыве юношеского восхищения Шарль попытался схватить руку Сен-Жюста и поцеловать ее, но тот живо дернул ее, наклонился к мальчику и, приблизив его голову к своим губам, поцеловал его в лоб. 40 лет спустя Шарль, будучи уже зрелым мужчиной, говорил мне, рассказывая эту историю и побуждая меня написать на основе ее книгу, что все еще хранит в памяти ощущение поцелуя, который запечатлел на его челе Сен-Жюст. «Дорогой Шарль, всякий раз, когда вы давали мне подобный совет, я следовал ему, и ваш дух, витавший надо мной, приносил мне счастье».